গোপী জন্মাল জয়গিরি বরধারি জয়গিরি বরধারি যশোদা নাম দানা জয় ব্রজ জনরঞ্জন জয় ব্রজ জনর তীরবন Шримад-Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 5. Беседа Видуры с Майтреей. Шри Майтрея сказал: «Хвала тебе, о Видура! Явив свою милость всему миру и мне, ты спросил меня о высшем благе, ибо ум твой всегда поглощен мыслями о духовном». Комментарий. Майтрея Муни, постигший науку о духовном, видел, что ум Видуры полностью поглощен мыслями о духовном. Слово «адхокшаджа» значит то, что не воспринимается чувствами или выходит за пределы чувственного опыта. Господь трансцендентен к нашему чувственному опыту, но Он открывает Себя Своему искреннему преданному. Видура был всегда поглощен мыслями о Господе, и потому Майтрея высоко оценил его трансцендентные качества. Майтрее понравились полные глубокого смысла вопросы Видуры, и он поблагодарил его, выразив ему свое почтение. О Видура, в том, что ты принял Господа без малейших колебаний, нет ничего удивительного, ведь ты родился от семени Вьясадевы. Комментарий. В данном стихе на примере Видуры раскрывается значение рождения в хорошей семье и благородного происхождения. Формирование человека начинается с того момента, когда семя отца попадает в чрево матери. Живое существо входит в семя того или иного мужчины в зависимости от своей длительности в прошлой жизни. И поскольку Видура не был обыкновенным живым существом, он получил возможность родиться от семени Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Рождение человека – это великая наука, и для того, чтобы на свет появлялись люди с хорошими задатками, необходимо проводить ведический обряд Гарбхадхана Самскару, освященный акт зачатия. Проблема заключается не в том, чтобы остановить прирост населения, а в том, чтобы на свет появлялись благочестивые люди, подобные Видуре, Вьясе и Майтрее. Если дети будут рождаться так, как надлежит рождаться людям, то есть с соблюдением всех необходимых правил, обрядов, то тогда отпадает необходимость сдерживать рост населения планеты. Так называемое ограничение рождаемости не только греховно, но и совершенно бессмысленно. Майтрея продолжал: «Дорогой Видура, мне известно, что проклятие Мандавьи-муни послужило причиной твоего рождения на земле. Прежде ты был царем Ямараджи, великим повелителем царства мертвых. Сын Сатьявати Вьясадева зачал тебя в лоне наложницы своего брата. Комментарий. Мандавья-муни был великим мудрецом, а Видура, прежде чем родиться Видурой, был Ямараджей, повелителем душ умерших. Рождение, жизнь и смерть – таковы три стадии существования, через которые проходят все живые существа в материальном мире. Являясь повелителем царства мертвых, Ямараджа некогда осудил Мандавья-муни за детский проступок и велел проткнуть его копьем. Разгневавшись на Ямараджу за несправедливое наказание, Мандавья проклял его, и, согласно этому проклятию, Ямараджа должен был родиться шудрой, представителем невежественного сословия рабочих. Так Ямараджа появился на свет из чрева наложницы Вичитравирьи, зачатой братом Вичитравирьи Вьясадевой. Вьясадева был сыном Сатьявати и великого мудреца Парашары. Майтрея-муни, ровеснику и другу Вьясадевы, была известна тайна рождения Видуры. Итак, Видура появился на свет из чрева наложницы, но поскольку его отец и предки со стороны отца были великими личностями, он получил от них в наследство редчайший дар, стал великим преданным Господа. Рождение в такой великой семье открывает перед человеком все возможности для того, чтобы встать на путь преданного служения. И Видура получил эту возможность в награду за свои прошлые заслуги. Шри Майтрея продолжал: «О досточтимый, ты один из вечных спутников Верховной Личности Бога. И перед уходом в свою вечную обитель Господь дал мне наставления, чтобы я передал их тебе». Комментарий. Ямараджа, великий повелитель царства мертвых, определяет судьбы живых существ в их последующих воплощениях. Он, несомненно, входит в число слуг Господа, пользующихся его полным доверием. Такие ответственные посты Господь доверяет только своим великим преданным, которые находятся на одном уровне с его вечными спутниками в духовном небе. И поскольку Видура был одним из них, Господь, перед тем, как вернуться на Вайкунху, в духовный мир, дал наставление Майтрея-муни, чтобы тот передал их Видуре. Как правило, вечные спутники Господа в духовном мире не приходят в материальный мир. Однако иногда, исполняя волю Господа, они появляются здесь. Они приходят сюда не для того, чтобы занять какой-то ответственный пост, а чтобы лично общаться с Господом или проповедовать Его послание среди людей. Таких наделенных полномочиями представителей Господа называют шакти-авеша-аватарами, то есть воплощениями, обладающими трансцендентным могуществом и правом представлять Господа. Видура. Поэтому я расскажу тебе об играх, в которых личность Бога распространяет свою трансцендентную энергию, чтобы творить, поддерживать и разрушать мироздание в той последовательности, в какой они происходят, сменяя одна другую. Комментарий. С помощью своих многообразных энергий Всемогущий Господь может делать все, что пожелает. Материальный космос создает его энергия йога-майя. Шри Майтрея продолжал. До сотворения материального мира существовал только Господь, личность Бога, повелитель всех живых существ, и не было никого, кроме Него. Лишь по воле Господа материальный мир возник, он создается и затем снова погружается в Него, в Господа. Качества этой высшей души нашли выражение в ее разнообразных именах. Комментарий. Здесь великий мудрец Майтрея начинает объяснять смысл четырех изначальных стихов Шримад Бхагаватам. Последователям философии Майявады, имперсоналистам, закрыт доступ к Шримад Бхагаватам. И тем не менее, иногда они берутся толковать его, высасывая из пальца сомнительное объяснение его четырех изначальных стихов. Мы же должны придерживаться истинных разъяснений, которые дает здесь Майтрея Муни, поскольку он вместе с Удхавой услышал их от самого Господа. Первая строка этих четырех стихов гласит «Ахам эвасам эваргре». Майяваде дают слову «ахам» весьма путанные толкования, смысл которых способны понять только сами толкователи. Здесь же сказано, что под «ахам» подразумевается верховная личность Бога, а не индивидуальные живые существа. До сотворения мира существовал только Господь, личность Бога. В то время не было ни Пуруша-аватар, ни тем более живых существ, ни материальной энергии, созидающей материальный космос. Пуруша-аватары – воплощение Господа. Вместе со всем многообразием энергии Верховного Господа покоились тогда в Нем одном. Верховный Господь, личность Бога, назван здесь повелителем всех живых существ. Он подобен солнцу, а живые существа – корпускулам солнечных лучей. Подтверждение тому, что Господь существовал до сотворения мира, мы находим в священных писаниях. Поскольку все исходит из личности Бога, во все времена существует Он один и только Он. Господь может существовать без других, так как Он всесовершенен и всемогущ. Все прочее – в том числе и полные экспансии Господа Вишну-таттвы, это его составные части. До начала творения не существовало ни Карана-дакашая-Вишну, ни Гарбха-дакашая, ни Кшира-дакашая-Вишну, как не было Брахмы и Шанкары. Вишну – полная экспансия Господа, и живые существа, начиная с Брахмы, являются его составными частями. Духовный мир существовал вместе с Господом, но материальное бытие покоилось в нем, пребывая в непроявленном состоянии. Материальное творение создается и разрушается только по воле Господа. Многообразие духовного мира тождественно Господу, подобно тому, как многоликое войско тождественно царю. В Бхагавадгите сказано, что материальный мир создается через определенные промежутки времени, возникая по воле Господа. А в период между разрушением и новым сотворением этого мира живые существа и материальная энергия покоятся в Господе, пребывая в непроявленном состоянии. дорогой Видура. Господь – единовластный повелитель всего сущего. Он был тогда единственным наблюдателем. В то время не существовало материального космоса, и у Господа оставалось ощущение незавершенности, вызванное отсутствием его полных и отдельных частей. Внутренняя энергия находилась в проявленном состоянии, но материальная энергия была погружена в сон. Комментарий. Господь является верховным наблюдателем, так как процесс сотворения материального космоса начался только благодаря тому, что Господь бросил взгляд на материальную энергию. В то время существовал наблюдатель, но не было внешней энергии, на которую падает взгляд Господа. Он чувствовал, что чего-то недостает, подобно мужу, тоскующему от одиночества в разлуке с женой. На самом деле это всего лишь поэтическое сравнение. Господь хотел создать материальный космос, чтобы дать еще один шанс обусловленным душам, погруженным в сон забвения. Творение предоставляет обусловленным душам возможность вернуться домой к Богу, и в этом его основное назначение. Господь так милостив, что пока материальный космос не проявлен, он чувствует, что чего-то недостает, и это ощущение неполноты, возникающее у Господа, является причиной сотворения материального мира. Мир, созданный внутренней энергией Господа, находился в проявленном состоянии. Однако другая его энергия была как будто погружена в сон, и потому Господь хотел пробудить ее к деятельности, подобно мужу, желающему разбудить жену для любовных утех. Из сострадания к спящей энергии Господь хочет видеть ее проснувшейся и наслаждающейся, подобно другим женам, которые в этот момент бодрствуют. Все это нужно Господу только для того, чтобы пробудить спящие и обусловленные души к настоящей жизни в духовном сознании и дать им возможность стать такими же совершенными, как вечно освобожденные души, обитающие на Вайкунтха-локах. Являясь Сат-чит-ананда-виграхой, Господь хочет, чтобы каждая частица Его многообразных энергий приняла участие в исполненной блаженства расе, играх Господа. Поскольку участвовать вместе с Господом в Его играх значит достичь высшего состояния бытия, обрести высшее духовное блаженство и совершенное вечное знание. Дорогой Видура, Господь также является наблюдателем, а внешняя энергия, которую Он созерцает, действует одновременно как причина и следствие космического проявления. О, счастливый Видура, внешнюю энергию называют майей, иллюзией, и только благодаря ей возникает проявленный космос. Комментарий. Материальная природа, именуемая майей, играет роль одновременно вещественной и действенной причины творения. Однако за ней стоит Господь, который является сознанием, определяющим всю ее деятельность. Как сознание в теле живого существа является источником всех его энергий, так и высшее сознание Господа выступает в роли источника всех энергий, существующих в материальной природе. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите. Все энергии материальной природы подчиняются воле Верховного Господа, надзирающего за всем происходящим в мире. Только благодаря этой высшей причине деятельность материальной природы носит планомерный и упорядоченный характер. И все процессы в ней развиваются по определенным законам. Верховное живое существо в трансцендентном воплощении Пуруши, полной экспансии Господа, оплодотворяет материальную природу, состоящую из трех гун. Так, под влиянием вечного времени на свет появляются живые существа. Комментарий. Живые существа рождаются в результате того, что семя отца попадает в лоно матери. Находящееся в мужском семени живое существо только формируется в материнском теле. Подобно этому, мать, материальная природа, не способна создать ни одно живое существо из материальных элементов до тех пор, пока ее не оплодотворит Верховный Господь. В этом заключена тайна возникновения жизни. Оплодотворяет материальную природу первое воплощение Господа Карнада Кашая Вишну. И чтобы сделать это, ему достаточно окинуть ее взглядом. Но на самом деле не следует проводить аналогии между способом оплодотворения, которым пользуется Господь, и половым актом человека. Всемогущий Господь способен оплодотворять глазами, поэтому его называют всесильным. Каждый орган тела Господа может выполнять функции любого другого из его органов. Это подтверждается в Брахма-самхите. О том же самом принципе говорится и в Бхагавад-гите. Когда материальный космос переходит в проявленное состояние, Господь сам населяет его живыми существами, которых ни в коем случае нельзя считать порождением материальной природы. Поэтому, какого бы прогресса ни достигла материальная наука, ученым никогда не удастся создать живое существо. По сути дела, в этом заключается вся тайна материального творения. Живые существа по своей природе чужды материи и потому не способны обрести счастье вне духовного бытия Господа. Пытаясь найти счастье в материальном мире, живое существо, забывшее свою изначальную природу, лишь напрасно теряет время. Поэтому единственная цель ведической культуры – напомнить человеку о его духовной природе. Господь дает обусловленной душе материальное тело, с помощью которого она может испытать так называемое наслаждение. Однако, если живое существо не опомнится и не разовьет в себе духовное сознание, Господь снова вернет его в непроявленное состояние, в котором оно находилось на заре творения. Господа называют здесь Вирьяваном, самым могущественным существом, потому что он оплодотворяет материальную природу бесчисленными живыми существами, которые с незапамятных времен находятся в обусловленном состоянии. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали чтение 5 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседа Видуры с Майтреей». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.